Часть шестая. Война. Финнеган, Маккаллен, продолжить сопровождение. Дуган, за мной. Я положила истребитель на крыло, и наши звенья разошлись перед атакой. Цель моей группы — бомбардировщики и их группы сопровождения. Бомбардировщики корпорации. Действовали мы слаженно и эффективно. С той стороны тоже были отлично подготовленные кадры, поэтому каждый бой — был новым вызовом и мог стать последним. Мы прекрасно понимали это. Но едва разгромив идущую на нас армаду, мы меняли самолеты и сопровождали наши бомбардировщики к указанным целям. Впервые с момента первого полета в космос мы сели на Землю на шаттле, бросив Поллукс на орбите, минуя обязательный карантин. Я посадила шаттл на аэродроме моей части, чем вызвала немалый переполох. Благо мой командир, генерал Рейнольдс, был на башне, и нас не сбили. Не успев прийти в себя, мы пересели на истребители. На земле шла война. В воздухе, на войне, на суше. Пылали все континенты, и впервые глобальная война пришла на наш материк. Были задействованы все рода войск. Частные военные компании впервые воевали не за деньги, а за убеждения. Это была война спецслужб как внутри, так и друг с другом. Такого глубокого раскола еще не было. Он коснулся всех. Всех слоев населения и социальных групп. Пылало все и везде. Это была война всех против всех. Это было хуже всего, что я могла себе представить. У меня не было полной картины происходящего. Я видела только то, что касалось непосредственно меня. Я просто знала, что где-то на материке, в координационном центре, работает Барт. Джейк в Африке, цитадели корпорации. В составе диверсионных групп правительственных войск. Майкл командовал подразделениями Черной Смерти, защищая от атак корпорации спутники, работающие на орбитах Земли и обеспечивающие связь и работу почти всего на Земле. Я знала, что Марк Иосиф сейчас там же, в составе команды Полукса, который воевал с флотом корпорации в составе флотилии клана Морганов. Что там происходило, я узнавала только из военных сводок. Следить за всем было некогда и практически невозможно. У нас своих дел было не в проворот. Мы охраняли западное побережье нашего континента. Из истории я знала, что однажды, в начале 21 века, наша цивилизация уже стояла на пороге тяжелейшего кризиса. Однако в какой-то момент, в связи с мощным прорывом в сфере других новейших технологий, ядерное оружие просто потеряло свою актуальность, и потому было довольно быстро ликвидировано всеми странами за ненадобностью. Конечно, оставались службы, в функции которых входило предотвращение даже не применения, а просто появление опасного раритета у новых, только заявляющих о себе государств. Но с тех пор еще оставались атомные станции, обновляемые и модернизируемые на каждом витке научно-технического прогресса, снабженные защитной системой купол. В этой войне они стали главной стратегической целью. На Земле орудовали диверсионные группы, которые могли в любой момент отключить защиту любой из них, и тогда катастрофа была бы точно неминуема. И вот на этот случай были мы. Очередной вой сирены оповещал о беззащитности очередной станции, и мы с воздуха обеспечивали защиту открытого объекта до восстановления купола. После его восстановления мы наносили ответный удар, ликвидируя аэродром или авианосец, с которого пришли бомбардировщики, зачищая все под ноль без малейшей возможности восстановления. Мы защищали наши авиабазы, предприятия, военные склады и базы наземных войск. Мы защищали все, что могло обеспечить нам победу. Города не бомбили. Воинские подразделения кланов встали на их защиту, спасая их от разграбления и защищая их жителей, которые и сами, не желая оставаться в стране, сформировали добровольные дружины и примкнули к армии кланов. Эти города тоже находились под охраной правительственной авиации и стали впоследствии своеобразными центрами для создания безопасных зон. В других городах, существующих вне юрисдикции кланов, война велась на каждой улице, в каждом доме. Бандитские группировки получили карт-бланш, Национальная гвардия и полицейские подразделения – тоже разделились на два лагеря, и начался беспредел. Из крупных городов потек поток беженцев. Люди уходили в леса и в горы, спасая детей и самих себя, образовывая спонтанные лагеря и формируя отряды самообороны, которые действовали хаотично, вслепую, иногда даже против друг друга. Города кланов не принимали беженцев, боясь впустить к себе людей корпорации. Страх и недоверие отравили сознание людей. Ситуация была тяжелейшая. Меня утешало то, что наши семьи были надежно укрыты. Даже я не знала, где. Я лишь знала, что дети в порядке, и этого мне было достаточно. Мы были загружены под завязку. У моей команды было до 10 вылетов в день. Ни на что не было времени. Ни на страх, ни на тоску, ни на раздумья. Только короткие промежутки глухого забытья отделяли одно дежурство от другого. Иногда во время боя со стороны противника ко мне обращались по имени знакомые голоса, но это меня не трогало. Эти люди хотели лишить будущего и жизни моих детей, моих родных, меня. Поэтому я без малейшего колебания пускала ракету и лежала на гашетку пулемета. Меня уже ничем не пронять. Я знала, какой мир нас ждет в случае поражения, и боролась с новым злом всеми силами. Наконец, где-то через месяц полного хаоса и глухой обороны поступило первое сообщение, что небольшой городок в сердце Европы полностью зачищен от сил корпорации и занят правительственными войсками. Нашей радости не было предела. Затем на карте в нашем штабе начали вспыхивать новые зеленые точки по разным странам. Россия, Китай, Индия, Австралия, Бразилия, наконец, в США. Это стало началом перелома. Началась консолидация сил вокруг определившегося центра противостояния, к которому подтягивались отряды самообороны, в освобожденные зоны прибывало мирное население, уставшее от полуголодного существования в постоянном страхе, в плохо защищенных лагерях. Определялись фронты, и уже можно было действовать по всем правилам военной стратегии. Определилось лицо противника. У них появились форма, флаг и символы. Теперь они не скрывались, они были уверены в победе. Их уверенность упрощала нам задачу. Ситуация свелась до понятного. Здесь свои, там чужие. Были обозначены основные этапы и направления боевых действий. Все обретало четкость и упорядоченность. Появились ясные цели. Наступления войск теперь велись скоординированно, под прикрытием авиации. Зачищались территории и зоны безопасности смыкались, образуя прочный тыл. Линия фронта выравнивалась и медленно отодвигалась от условного центра. Я не знаю, как нам удавалось держать такой темп. Наши предприятия продолжали работать, снабжая нас всем необходимым, начиная с запчастей и боеприпасов и заканчивая едой. Иногда, едва мы выходили из боя, нас тут же отправляли на сопровождение эшелонов сырья для работающих заводов. И я даже не знаю, где бои были более ожесточенными. При наступлении на войска корпорации или при таком вот сопровождении грузов. На подходе к городу, к нашему облегчению, навстречу поднимались истребители местного подразделения. «Груз принят. Спасибо за службу», — раздавалось у меня в ушах. «Принято. Уходим на базу». И мы разворачивались, добивая противника и не подпуская никого к городу. После этого ночью мог быть вылет на Валькирии с диверсионной группой на борту в тыл врага или, наоборот, уже эвакуация группы после выполнения задания. Патрик все время был рядом и не давал потерять связь с реальностью. Его неувядаемый оптимизм поддерживал и придавал мне сил. Он инстинктивно жался ко мне, и я держалась ради него. Он же был источником основных новостей. С его талантом заводить везде друзей, он находил возможность разузнать все о наших близких. Мы спешно экипировались под вой тревоги. «Я говорил с Майклом», — крикнул он, стараясь перекричать сирену. «С ним все хорошо». «Спасибо». «Один жив», — мелькнуло у меня. Барт был занят, но передал через помощника, что он в порядке. «Отлично». Я застегнула комбинезон и взялась за шлем. «От Джейка новости были?» «Пока нет, но они опять в Африке. Там связи нет. Даст о себе знать, когда вернется». «Хорошо». Мы уже бежали по полю к истребителям. «Не отходи от меня, понял?» — сказала я, ставя ногу на ступеньку трапа. «Ты каждый раз это говоришь. И каждый раз ты делаешь все наоборот». Он легко махнул мне рукой и побежал к своему истребителю. Теперь одним поводом для тревоги станет меньше. Все живы. Пока. Мы сопровождали наши бомбардировщики. Разведка донесла о переброске противникам тяжелой техники, и необходимо было ее уничтожить до введения в бой. «Первый ко взлету готов», — доложила я башне. «Второй ко взлету готов», — бодро сообщил Патрик. Я улыбнулась. Он всегда останется мальчишкой, жаждущим приключений. «Второй. Держаться рядом со мной. Не отходить», — напомнила я и рванула по взлетной полосе, получив команду на вылет. «Ночной вылет. Люблю летать ночью. Видно звезды. Они не переставали манить и заставлять мечтать о том, что когда весь этот кошмар закончится, я снова смогу вернуться на Полукс и все же завершить свою миссию в созвездии Весы. Не люблю, когда что-то висит невыполненным, а потом новые цели и новые горизонты. Космос был велик и бесконечен, и даже то, что мы побывали на краю нашей галактики, не лишило меня этой убежденности. Наша галактика полна сюрпризов и чудес. Только бы выбраться отсюда живой. Так, пора перестраиваться. Я дала команду. Нас встречали истребители корпорации. Ударная группа, за мной. Три звена легли на крыло и разошлись, меняя порядок. Вскоре ночное небо озарилось вспышками от пулеметных выстрелов и пущенных ракет. Один истребитель вспыхнул и ушел вниз горящим протуберанцем. «Морган, классно ты его!» — услышала я восторженный крик Патрика. «Да-да, сам не зевай. Справа!» — я дернула машину вниз, давая ему место для маневра. Удостоверившись, что он отбился, я обнаружила, что сама на прицеле. «Не дождетесь!» Дальше началась привычная карусель. Пока мы держали ударную группу, наши бомбардировщики добрались до цели и, отбомбившись, повернули назад. Мы продолжали держать внимание ударной группы на себе. Вторая группа прикрытия сопровождала бомбардировщики. «Патрик, сними этого гада справа. Он мне надоел. Патрик!» Тишина. Я огляделась. «Черт!» «Патрик!» «Подбит!» «Падаю!» Сквозь помехи пробилась в уши. «Катапультируйся!» Я остервенела, обстреляла ближайший истребитель корпорации и спустилась ниже. Увидев пылающий истребитель, я обмерла. «Прыгай, мать твою!» В черном небе раскрылся парашют. «Ты живой? Патрик, ты живой?» «Да заткнись ты, слова не даешь вставить», — отозвался он. Я сдержала поток всего, что хотела ему сказать, и посмотрела на координаты. «Черт, мы над территорией корпорации». «Морган!» «Я цел. Ни царапины. Как сяду, выставлю маяк на нашей чистоте. Там лес внизу, все будет нормально». Он был спокоен. Даже больше. В его голосе был азарт. Новое приключение. Такого с ним еще не было. Мальчишка. «Я вернусь за тобой», — крикнула я, уйдя от ракеты и выстрелив в ответ. Я и не сомневался. «Он что, смеется?» «Первый, уходим. Первый». Деликатно окликнул меня один из моих пилотов. «Да, уходим». Я запомнила координаты, и мы повернули домой. Едва коснувшись ногой земли, я скомандовала. «Валькирию и тактическую группу. Немедленно». «Машина готова, мэм. Группа на борту». «Отлично». Меня домчали до вертолета на джипе, и я поднялась на борт. «Башня, Валькирия-1, разрешите взлет». «Взлет разрешаю». Командир Рейнольдс воздержался от предостережений. Валькирия бесшумно взмыла вверх. «Обожаю эту машину. Я следила за всем. За небом, за координатами и за тем, что внизу. На панели на карте мигал сигнал маяка Патрика. «Внимание! Готовность номер один!» — скомандовала я группе. «Есть готовность номер один!» — отозвался командир тактической группы. Нажав кнопку, я открыла дверь. «Пошли, парни!» «Первый пошел!» — услышала я и машинально проследила за тенью парашюта. Черный шелк в ночном небе. Последний из группы покинул вертолет, и я закрыла дверь. «Верните его!» — прошептала я и ушла в условленный квадрат эвакуации. Команда, снабженная птицами, десантировалась в квадрате, где приземлился Патрик. Я включила планшет и перешла на режим ночного видения, подключившись к одной из птиц. Все происходило слишком медленно. Группа бесшумно перемещалась по лесу перебежками, следуя за птицами. «Что это?» Мой братец сидит возле дерева и с аппетитом уплетает свой сухой паёк. При появлении десантников он даже не вздрогнул. «Привет, парни. Быстро вы. Морган там совсем озверела?» «Сейчас сам все узнаешь», — усмехнулся командир тактической группы. «Цел?» «Ногу сломал, кажется», — весело сообщил Патрик. Я перевела птицу на его ноги и уставилась на торчащую кость. «Кажется?» «Сколько обезболивающего он себе воткнул!» «Только притащите его сюда, я ему лично шею сверну!» «Носилки!» — услышала я. Они уложили Патрика на носилки и двинулись обратно. Я пустила птиц вперед, следя за обстановкой. «Парни, движение на северо-западе в 2 минутах», — сообщила я. Группа замерла и присела. Я смотрела на перемещающихся навстречу им людей. Они тоже шли за Патриком. «Быстро!» 7 градусов левее, там ручей, аккуратно», — скомандовала я, и группа свернула левее, расходясь с людьми корпорации. «Если повезет, они просто бесшумно разойдутся». Я, замерев, смотрела на экран. Капля пота медленно стекла по моему виску. «Этот парень меня с ума сведет. Ну же, еще немного». «Угроза миновала», — сообщила я, и дальше вела группу к вертолету. Я оторвалась от планшета, когда первая птица влетела в открытую дверь. Я встала и помогла затащить, разместить и закрепить носилки. «Морган, привет! Ты так быстро?» «Заткнись лучше!» Я защелкнула ремни безопасности и вернулась в кабину. «Все на борту?» «Все. Порядок. Взлетаем». Валькирия бесшумно взмыла в небо. Добрались мы до базы для разнообразия без приключений. Нас встречала медслужба. «Что у вас?» — спросил врач. «Как я сказала, открытый перелом левой ноги, но я не знаю, сколько обезболивающего он себе вколол», — перекрывая ветер, сообщила я. «Хорошо. Разберемся в госпитале», — кивнул врач. «Грузите и поехали». Патрика увезли. Снова сирена. «Открытый купол. Да чтоб вас!» «По машинам!» — раздалось через динамик, и я побежала к своему истребителю. Ну, хоть мой брат в безопасности. На какое-то время. Патрик быстро поправился и вернулся в строй, добавив мне головной боли. Бои продолжались. Война была жестокой и кровопролитной. Обеим сторонам было что терять. Главы корпорации понимали, что теперь либо все, либо ничего. Сопротивление было просто бешеным. Лишь мощь кланов, объединенная с мощью государств, могла качнуть маятник в другую сторону. И очень нескоро, с приложением огромных усилий, наступил долгожданный перелом в этой совершенно, на мой взгляд, бессмысленной и бездумно развязанной войне. Между вылетами мы обязательно старались попасть в штаб, где могли следить за продвижением фронтов. Правительственные войска двигались от 2 побережий к центру страны. Линии фронтов были ломаные, но мы наметанным глазом моментально замечали изменения. Наступил момент, когда канадские правительственные войска сомкнули 2 фронта на своей территории и силы корпорации отступили в еще довольно широкий коридор в США. Те, кто попадал в плен, тут же отправлялись с трудовой повинностью на восстановление разрушенных городов и дорог. Мы следили, как смыкается коридор на нашей территории, как образовывались мешки, и тогда нас отправляли расчищать путь войскам. Не было предела нашему ликованию, когда оба фронта сомкнулись и эстафета была передана Мексике, в которой добивали остатки прорвавшихся на их территорию групп и додавливали остатки сопротивления местных подразделений корпорации. Нас перебросили на авианосцы, которые сосредоточились вокруг Африки. Наше подразделение приписали к Вирджинии. «Капитан», — приветствовала я капитана Вилсона. «Полковник, рад вас видеть». Он улыбнулся. «Что ж, палуба вам знакома». «Довольно хорошо», — кивнула я, усмехнувшись. «Тогда, надеюсь, обойдемся без лишних разрушений». Он пожал мне руку. «Добро пожаловать на борт». «Спасибо, капитан». И началось. Ежедневные инструктажи и рейды в цитадель корпорации. На земле работали диверсионно-разведывательные группы, которые устанавливали местоположение и статусы объектов, их значимость и обеспечивали отключение систем безопасности над ними. Мы сопровождали бомбардировщики, обеспечивая им плотное прикрытие от отчаянно сопротивляющегося противника. Небо над Африкой стало местом самых ожесточенных боев. континенту стягивались силы стран, которые уже победили корпорацию на своих территориях. Был создан координационный центр, осуществляющий общее руководство боевыми действиями на материке, обеспечивая их слаженность и эффективность. Спецслужбы работали в авральном режиме, разыскивая и беря под стражу лидеров корпорации, чьи данные были раздобыты в архивах Звезды Смерти. Там были адреса всех укрытий и убежищ корпорации на Земле. География их была довольно обширна, и работы хватало. В Европе тем временем началась подготовка к Международному военному трибуналу. Привлеченные из всех стран специалисты готовили и собирали документы и свидетельства, подтверждающие причастность тех или иных лиц к этому кровопролитию, кропотливо определяя степень персональной вины и ответственности каждого уже арестованного или еще разыскиваемого человека. Спецгруппы трибунала работали по всему миру, неумолимо настигая всех руководителей и исполнителей из списков корпорации. Насколько я знала, такое в истории человечества было лишь однажды. Сейчас мы вышли на качественно новый уровень, перекрыв ту войну по количеству жертв просто в сотни раз. Ни один вынесенный приговор не возместит эти потери, но должен надолго отбить желание у кого-либо еще затеять что-то подобное. На этот раз было принято решение, что за совершенные преступления или за соучастие в действиях корпорации будут отвечать все члены семей подсудимых без исключений. Положение, заимствованное из законодательства кланов, могло гарантировать, что подобные события не повторятся впредь. Хотя бы какое-то время. Предстояло еще много работы по всем направлениям. А мы зашивались в Африке. Однажды я едва выбралась из истребителя, меня снова отправили на вылет на Валькирии. «Мэм, вам надо забрать нашу группу из этого квадрата», передал мне задание младший офицер, вручив планшет с данными. «Провались. Шестой вылет. Кофе дай». Я не скрывала раздражения. Посыльный с готовностью протянул мне термостакан. «Без молока, сахара и прочей дребедени?» — спросила я с плохо скрытой угрозой в голосе. «Да, мэм». Парнишка вытянулся просто в струнку. Я взяла стакан, салютнула им в сторону башни, зная, что это мой командир позаботился о кофе для меня, и направилась к вылету. Мне дали взлет без проволочек. Я отставила стакан и подняла машину в ночное небо. Сесть предстояло в джунглях. Не люблю джунгли. Слишком много всего. Но выбирать не приходилось. Я посадила вертолет в указанном месте минута в минуту по времени. Тихо. Я глотнула кофе, открыв двери с двух бортов и дав группе прикрытия оглядеться вокруг. «Идут. Справа», — услышала я и закрыла дверь по левому борту. За спиной началась перестрелка. «Так, уходим с музыкой». «Ладно». Я завела двигатели. Пропеллеры бешено вращались в бесшумном режиме. «Все на борту. Уходим». «Уходим, так уходим». Вертолет взмыл вверх по прямой аккуратно, уже пробитый в кронах деревьев просвет. Нас преследовали. «Группа прикрытия. У нас компания», — сообщила я по радио. «Принято. Встречаем». «Патрик?» «Патрик, какого черта?» «Что? Ты полетела? Я тоже». Услышала я его и прямо увидела его ухмылку. «Должен же кто-то прикрыть твою». «Не смей», — прошипела я. «Спину». Он откровенно издевался. «Ух, и огребешь же ты на базе. А пока надо прорваться сквозь заслон из четырех истребителей корпорации и оторваться еще от пяти». «Это что за группа такая? Кого я там вывезла?» «Пристегнуться всем», — едва успела крикнуть я, как тут же пришлось идти на маневр уклонения. Наушники зашелестели. Включился канал внутренней связи. «Морган?» — раздался в ушах удивленный голос. «Джейкоб?» Я не была уверена, что не ошиблась из-за помех. «Слава богу, нормальный пилот. Парни, скоро будем дома». «Я бы пока подождала с преждевременной радостью», — посоветовала я, вытворяя в воздухе невероятные кульбиты, уходя от пущенных ракет и трассирующих очередей, бортовых пулеметов и костеря вслух Патрика на все лады по каналу внешней связи. Патрик умело командовал эскадрильей. Мне реально было чем гордиться. Но эти ракеты меня достали. Очередная порция пуль просвистела, едва не задев кабину пилота. Мою кабину. Эти гады целят прямо в меня. Да чтоб вас. Продолжая маневрировать, я вызвала Джейка в кабину. «Доберись до меня живым!» — прокричала я. «Морган, ты понимаешь, о чем просишь? Мы сейчас в пике. Ты мне нужен около пушки!» — заорала я. «Сейчас буду». Он буквально рухнул в кабину и, вцепившись в кресло рядом, невероятным образом занял его и тут же пристегнул ремни. «А у тебя тут весело!» Он моментально оценил обстановку. «Пали во все, что с мантикорой на борту». «Патрик там? А сам не видишь? Это не небо, а чертово клеверное поле». «Ну, любит парень клевер. Жалко тебе?» Застрочил пулемет, и я услышала звук активации пушки. «Нисколько не жалко, но когда он везде...» Я взмыла вверх. «Морган, твою мать!» Джейк едва успел оторвать руки от пулемета, чтобы не задеть борт с клевером. «А я при чем?» Я продолжала уходить вверх и... Мертвая петля и резкий уход вниз. Ракеты рванули над хвостом почти рухнувшего вниз вертолета. Я вышла из пике и продолжала прорываться. Осталось двое впереди, один позади. Снова затрещал наш пулемет, и я почувствовала отдачу от бортовой пушки. Еще один вражеский истребитель запылал и рухнул в джунгли. Я успела увидеть белый парашют. «Снять пилота?» — спросил Джейк. «Не трогай, пусть сядет». «Этот ваш кодекс», — услышала я в ответ, и снова застрочил пулемет, и еще один едва ощутимый толчок от выстрела пушки. «Не бурчи». Я увидела еще один горящий истребитель, и еще две машины вспыхнули позади меня. Я огляделась вокруг. «Патрик, чисто? Путь свободен. Мы рядом». «Спасибо. Отличная работа». Я переключила каналы на внутреннюю связь. «Все чисто. Отбой», — сказала я Джейку. «Я снял двоих». «Я заметила». «Затем ты и был здесь». Я перевела работу двигателей в штатный режим, и вертолет пошел ровно, бесшумно рассекая ночное небо. «Никто бы больше с этим не справился», — признала я. «Это точно». Джейк откинулся на спинку кресла. «Ты почему без стрелка оказалась?» «Один из парней из группы прикрытия должен был быть здесь, но команда на взлет была раньше, чем он занял свое место». Я не запомнила его имя и не знаю его способности. А тебя я знаю достаточно. «Ладно», — легко кивнул Джейк. «О, кофе?» И тут же открыл мой термостакан и с аппетитом отхлебнул. Без сахара и прочей дребедени, как раз как я люблю. «Да неужели?» Я не пыталась скрыть сарказм. «Морган, ты чего такая злая?» «Это шестой вылет и каждый раз какая-нибудь засада». Я не ела с 6 утра, а сейчас ночь. Кусок шоколада прервал поток моего красноречия. Как он это сделал? Я разжевала шоколад, чувствуя, как перестают дрожать мышцы рук и ног, а желудок смог переварить, наконец, хоть что-то. На, глотни. Джейк протянул мне мой кофе. Пара глотков горячего кофе вернули мне хорошее настроение. Скажи мне лучше, что вы там такого умыкнули, что за вами послали меня? «Ничто, а кого?» Джейк вытер лицо, смазав камуфляж со лба и щеки. «На, вытри его совсем». Я протянула ему платок. «Я даже не знала, что ты там, в этой группе. Я уже столько времени здесь, на Вирджинии, а от тебя ни слуху, ни духу». «Я знал, что ты здесь, потому и запросил тебя». Он скрестил руки на груди, и его голова свесилась вниз. «Он что, уснул? Ничего себе!» Я забрала стакан и допила кофе. Надеюсь, больше никуда лететь не придется. Для одного дня событий уже более чем достаточно. Я взглянула на Джейка. Он не сказал, кого они везут. А я не спросила. Было бы можно, он бы сам все рассказал. Но если такие серьезные силы послали на перехват, это кто-то важный. Мы без приключений добрались до авианосца, и меня, наконец, отпустили отдыхать. Джейк открыл глаза, едва колеса коснулись палубы, и тут же отправился к своей команде. Следом за нами на палубу, друг за другом, сели истребители группы сопровождения. Я проводила взглядом группу Джейкоба, которые уводили человека с мешком на голове, и стала высматривать Патрика. Он бежал ко мне с широкой улыбкой на лице. У меня сжалось сердце. Он стал мне слишком дорог, и я слишком сильно боялась его потерять. «Ты видела, как мы?» — восторженно начал он. Я обняла его и прижала к плечу его стриженную голову, с трогательно торчащими ушами. «Все видела. Молодец», — не сдержала улыбки я. «Ты тоже сняла двоих. Как тебе удалось? Ты там такое вытворяла?» «Там был Джейк со мной», — сказала я, глядя в его восторженно блестящие глаза. «Он тут?» «Он сейчас занят». Я заставила себя встряхнуться. «Есть хочешь?» «Не то слово. Мы же с 6 утра летаем». Он уже почти бежал в направлении столовой, увлекая меня за собой и рассказывая на ходу детали боя. Я уже и не знала, которого по счету. Я не знала, сколько у меня боевых вылетов. Я давно сбилась со счета. Я знала лишь, что устала. Устала воевать и убивать. Впервые я позволила себе обратиться мыслями к Полуксу. Когда мы на него вернемся? И вернемся ли? Патрик с аппетитом умял ужин. Я не заметила, как съела свою порцию. Все, теперь спать. Едва добравшись до своей койки, я отключилась. На следующий день со мной связался Барт. Меня вызвали в башню и, заведя в крошечную рубку связи, деликатно оставили одну. Увидев на экране лицо Барта, я не поверила своим глазам. Как же я соскучилась. Я машинально положила ладонь на экран, на его щеку. «Морган, я тебя не вижу», — тихо сказал он. Я убрала ладонь. Его глаза скользили по моему лицу. Сколько же я хотела ему сказать. «Как ты?» — глухо спросил он. «Да не особенно», — честно сказала я. «Видимо, я уже в том возрасте, когда тяжело убивать, даже на войне». «Но если не ты, то тебя». Взгляд Барта продолжал с тревогой скользить по моему лицу. «Только это и держит», — кивнула я. «Значит, я вовремя. Тебе спецпоручение от господина президента. Надо доставить груз с авианосца сюда, в центр». «Меня выводит?» Мой голос звучал неожиданно глухо, и внутри поднялась волна протеста. «Нет», — поспешил заверить меня Барт, — «груз слишком ценный. Нужен лучший пилот с лучшей группой сопровождения». «Уж не вчерашнего ли мужика с мешком на голове я повезу?» Я молча ждала продолжения. «Поэтому ты доставишь груз. Патрик, Маккаллен и Финнеган со своими эскадрильями сопровождают». «Ты себе представляешь такое количество самолетов в небе?» — спросила я. Барт кивнул. «Полетят 3 одинаковых самолета, каждый со своей группой в разные центры». Я кивнула. «Другое дело. Патрик летит со мной», — безапелляционно сказала я. «Не могу обещать. По нему вычислят тебя. Он слишком приметен». «Чертов клевер! Я знала, что еще не раз споткнусь о его треклятый четырехлистник. Я не знаю, кто полетит с тобой, но ты должна добраться во что бы то ни стало». Я смотрела на него. «Морган». Он ждал моего ответа. «Да, все будет в порядке». «Хорошо. Я увижу тебя, когда прилечу», — почти шепотом спросила я. «Не знаю». Он коснулся пальцами экрана со своей стороны, лишив меня картинки на несколько секунд. «Ладно. Я уже взяла себя в руки. Когда вылетать?» «Всю информацию предоставит командир Рейнольдс». Его голос стал отстраненно официальным. «Сделаю все, что смогу и не смогу. До связи». Я первая выключила экран и встала. Мне нельзя расклеиваться. Ни в коем случае. Я вышла из рубки. «Командир Рейнольдс?» «Полковник Морган?» «Прошу». Мы зашли в кабинет генерала. «Так, вылет через полчаса». Он достал планшет. «Вот координаты коридора, маршрут и письменный приказ». «Могу я узнать, кого я везу, сэр?» — спросила я для проформы, но он неожиданно ответил. «Третье лицо в иерархии корпорации», — ответил мой командир. «А где первое и второе?» — машинально спросила я. «Уже там. Доставите его, и конец войне. Континент почти зачищен. Остались небольшие группы. Ждут вас. Он необходим для начала процесса». «Процесса?» «Международного военного трибунала», — разжевал мне генерал. «Понятно. Разрешите идти?» «Иди». Генерал отправил меня коротким кивком без лишних напутствий. Я вышла на палубу. «Мэм, транспорт готов», — доложил подбежавший техник и кивнул на 3 самолета. «А они молодцы. Самолет небольшой, маневренный. Этот я посажу даже на воду. Ладно. Хорошо. Который из них мой? Любой, мэм. Я еще раз осмотрела машины. Рядом возник Джейк. Летим? Летим. Груз на борт. Я пошла готовиться. Я направилась к самолету. Почему-то я выбрала этот. Может, потому что он стоял первый на взлет. Я запустила двигатели, прогрела и проверила системы. Провела переговоры с башней. Джейк вошел в машину и плюхнулся в соседнее кресло. «Все на борту. Поехали», — сказал он. «Тебе сюда нельзя». Я проводила взглядом отъезжающий трап и закрыла дверь в салон. «Да ладно тебе. Ни разу не летал в кабине пилотов. Не злобствуй». «Ладно, сиди. Но ничего не трогай и молчи. Пристегнись». Я вступила в переговоры с башней и начала рулежку, встав на исходную и получив добро, я рванула с места в карьер. Самолет вылетел с палубы авианосца, пущенный стрелой. Заложив над океаном вираж, я легла на курс и начала набирать высоту. «Вот это да!» Джейк начал дышать. «Здорово! Тебе твой груз не надо охранять? Там мои парни. Ты там всем можешь верить?» «Я сказал, что там мои парни. Мы одни летим?» Джейк огляделся по сторонам. Я безошибочно, не глядя, махнула рукой в четырех направлениях. Проследив взглядом за рукой, Джейк увидел истребители сопровождения. «Круто. Что ты сейчас делаешь?» «Я веду самолет, а ты сидишь и молчишь». «Это скучно». «А ты на что рассчитывал?» Я следила за пространством. Было как-то неспокойно на душе. У корпорации может быть еще достаточно сил, чтобы напасть на все три группы и не допустить на процесс ключевого свидетеля и ответчика. «Группа сопровождения?» — обратилась я к пилотам истребителей. «Слушаю, мэм». Я узнала голос Макалина. «Смотрите в оба, не расслабляться». Я до последнего надеялась, что Патрик будет со мной. «Да, мэм». И Макалин переключился на связь со своей группой. «Зануда». Джек покрутился в кресле. «Ты зато слишком весел». «А что мне тут еще остается?» «Клиента своего проверь, для разнообразия». Я в сотый раз просканировала пространство вокруг. Джейк вышел, но вскоре вернулся. «Все в порядке там. Кофе хочешь?» «Давай». Я в сотый раз огляделась. «Все чисто? Но что же так неспокойно-то?» Джейк снова вышел и вернулся с кофе. Вот тут они и появились. «Убери кофе. Пристегнись. Всем пристегнуться». Скомандовала я по внутренней связи и включила внешний канал. «Макалин, видишь их?» «Да, мэм». «Шесть?» «Шесть», — подтвердил он. «Так, ты знаешь, что делать. Меня не заденьте, если что». «Слушаюсь, мэм». Я смотрела на приборы. «А у нас сколько?» Джейкоб смотрел на экран. «Пять». «У нас меньше». Джейк вопросительно смотрел на меня. «Тут дело не в количестве». Я, не отрываясь, смотрела на экран. «Идут на сближение». Я положила обе руки на штурвал. Джейк поправил свой черный корсарский платок на голове и весь собрался. Через минуту истребители корпорации атаковали истребители сопровождения, прорываясь ко мне. Я включила невидимку и ушла в тучу, не отрываясь, следя за перемещением самолетов вокруг на экране приборной панели. «Один сбит. Молодец, Макалин». Тихо сказала я. «Теперь ровно», — пробормотал Джейк, тоже следя за боем на экране. «Это облегчение в его голосе? Рано радуешься, это только начало». Самолеты сновали по небу в запале битвы. Я следила, чтобы ни один из них не подошел ко мне достаточно близко. Какое-то время у меня это получалось, пока один истребитель корпорации, уходя от погони, не вошел в облако, в котором мне удавалось скрываться до последней минуты. «Борт с грузом здесь, в облаке». «Чтоб ты провалился». Я рванула из облака, пока он не успел меня обстрелять. И тут началось. «Всего час летим». Я посмотрела, где мы. Внизу суша, уже хорошо. 10 истребителей гонялись друг за другом, и 5 из них еще норовили сбить меня. Я шныряла между ними всеми, уворачиваясь от обстрела, играя иной раз роль приманки, когда в запале погони за мной летчик не замечал атакующий его истребитель. «Есть. Еще один». Джейк с азартом следил за событиями. Я знала, что долго так продолжаться не может. Подбили один из истребителей Маккалина. «Черт!» Джейк припал к окну кабины. «Есть парашют!» — воскликнул он. «Джейк, захлопнись!» Я снова легла на крыло и ушла в нижний слой облаков, снова включив невидимку. «Горючее еще есть. До цели хватит. Маккалин, расчисти нам дорогу!» На экране я увидела, что сбит еще один истребитель корпорации. «Черт!» Очередная ракета пролетела мимо цели и летит прямо в меня. Я метнулась из облака, костеря все и вся. И снова они меня увидели. Я лавировала сколько могла, пока самолет не тряхнуло, и мы начали терять высоту. «Что это?» Я посмотрела влево, все нормально. Джейк проверил со своей стороны. «Правый резерв горит», — сообщил он. «Сходи в салон, проверь там всех и все». Я выставила Джейка. «Маккалин, говори». «Правый резерв горит», — подтвердил он. «Хвост задет, но сесть сможете». «Хорошо. Расчистите нам уже проход». «Мы стараемся, мэм». «Лучше старайтесь». Я стабилизировала самолет, включила внешнюю систему пожаротушения. Пламя было сбито. Я следила за высотой, горючим, смотрела, сколько осталось до цели. Вернулся Джейк, и нас тряхнуло еще раз. Теперь самолет резко пошел вниз. «Нет, нет, нет!» Я потянула штурвал на себя. «Маккалин?» «Хвост оторвало, мэм», — доложил тот. Джейк вернулся в салон. «Сидеть. Там все пристегнуты. Давно и основательно». Я смотрела вниз. «Скалы. Что есть еще? Что там сверкнуло? Озеро?» Я вывернула штурвал. Ладно, хоть он меня слушался. На озеро я еще не садилась. Без хвоста точно не садилась. Скорость мыслей и действий была просто бешеная. Водная гладь надвигалась на меня с огромной скоростью. Мне не удавалось выровнять самолет. «Да почему же я с тобой все время падаю, а? Что с тобой не так?» Вопрос, обращенный к Джейку, был чисто риторическим, а вот следующий уже по делу. «Ты хорошо плаваешь?» «Да». «Задержи дыхание. Всем надеть кислородные маски». Самолет вошел в воду. Я тут же отстегнулась, Джейк тоже, и мы бросились в салон. Вода начала заливать самолет. «Оружие, вещмешки и на выход». Джейк кивнул в сторону хвоста. Вода быстро прибывала. «Дамы, вперед!» Джейк махнул мне рукой. Я подхватила свой рюкзак и, сделав глубокий вдох, нырнула первой. Пробоина виднелась впереди, и я изо всех сил гребла к ней, сопротивляясь потоку воды. Добравшись, наконец, до нее, я уже с раздутыми легкими осторожно протиснулась наружу, стараясь ничем не зацепиться за рваные края обшивки. Выбравшись из самолета, я толчком отправила себя наверх. Ранец мешал, но оставить я его не могла. Наконец, когда я уже готова была сделать вдох в воде, я оказалась на поверхности, жадно глотая воздух. «Джейк!» Я огляделась вокруг. «Джейк!» «Здесь!» Он вынырнул рядом, придерживая над водой голову нашего пассажира. Следом выплыли парни. «Все?» Джейк огляделся вокруг. «Все!» — прокатилось над водой. Джейк посмотрел по сторонам, выбрал направление и скомандовал. «Поплыли?» «Почему туда?» — спросила я. «Морган, теперь ты захлопнись и делай, что говорят». Плыли они так, что любой чемпион по плаванию умер бы от зависти. Я выглядела на их фоне весьма бледно. Но все же я плыла и не сильно отставала. Уже хорошо. Джейк выволок своего клиента на берег и вернулся в воду за мной. «Давай, плывешь как топор». С этими словами он подхватил меня за шиворот, последние 10 метров почти протащил по воде и выволок на берег. «Я хорошо плаваю», — сказала я, с трудом переведя дыхание и отплевываю воду. «Для летчика даже слишком», — сказал он без улыбки. Отжав свой первый платок и повязав его обратно на голову, он подошел к своей группе. «Так, где мы?» Они встали вокруг парня с планшетом. «Мне там делать нечего. Здесь, на земле, от меня нет толку. Мои зубы уже стучали от холода». Джейк подошел ко мне и, сев рядом, раскрыл свой мешок и вынул пару ботинок. «Переобуйся, в своих не дойдешь». Он кивнул на тонкую подошву моих ботинок. Холод начинал сковывать движение. «Давай, шевелись. Нельзя мерзнуть», — подгонял он меня. Я натянула ботинки, завязала шнурки и встала. «Все, пошли, держись за мной», — скомандовал мне Джейк, и наша группа двинулась от озера в ущелье. Один из парней привязал к себе нашего пассажира. «Как его зовут?» — спросила я. Его лицо мне не было знакомо. «Мистер Блэк», — сказал Джейк. Я обернулась. Мистер Блэк был одет в черное. Смешно. Я поняла, что правда не узнаю, и просто шла, стараясь не отставать и держать дыхание и темп. Начало темнеть. Они найдут самолет по последним координатам и начнут искать нас по всей округе. «Кто-то из летчиков мог увидеть, что мы полетели к озеру», — сказала я Джейку тихо. «Часа три у нас есть. Шагай. Лучше молча. Мы здесь не гуляем. В любой момент можем налететь на какую-нибудь банду». «Разве континент не весь зачистили?» — удивилась я. «Морган, какая ты смешная. Все, тихо». Дальше мы шли, не издавая ни звука, не отрывая взгляда от Джейка, следя за его сигналами. «Да». Ему пришлось мне на пальцах объяснять, что обозначают все эти сигналы. Я согрелась. Я устала. Я столько никогда не ходила, тем более в горах. Одно дело нагрузки на тренажере, и совсем другое — такой вот марш-бросок по ущелью горной гряды. «Джейк!» — позвала я. «Джейк!» «Что?» Еще один звук, и он меня точно пристрелит, а потом вместе со всеми оплачет или нет. «Что ты хочешь?» «У меня птицы в рюкзаке. Можем запустить». Джейк остановил группу. «Я даже не знаю, пристрелить тебя или обнять», — сказал он тихо. «Доставай». Мы настроили и подняли в воздух птиц в режиме невидимки. Джейк взял планшет. Мы прозрели. Теперь он видел все вокруг, и мы могли относительно спокойно двигаться дальше. Пару раз мы обогнули какие-то лагеря, два поселения, которых не было на карте. В полночь Джейк остановил группу, и мы разбили небольшой лагерь. Птицы летали по округе, присылая изображение местности. «Согрелась?» — тихо спросил меня Джейк. «Давно, и уже почти высохло», — так же тихо ответила я. «На, поешь». Он протянул мне знакомый стаканчик из пайка. «А ты?» «У меня есть». Джейк показал свой стаканчик. «Холодное, но все равно вкусно». Я посмотрела на нашего пассажира и решилась на вопрос. «Мне сказали, это третий. Первых двух тоже ты доставил в центр?» «Так я тебе и сказал». Его глаза весело сверкнули в свете полной луны. «Сколько нам еще идти, ты можешь сказать, или это тоже тайна?» — раздраженно спросила я. «Если не сбавим темп, завтра к вечеру придем. Тем более с птицами это в разы проще. Жаль, что они только у тебя. Нам бы они очень пригодились». Они всем бы очень пригодились. Я откинулась на свой рюкзак и стала разглядывать луну. «Непривычно видеть ее отсюда?» — спросил Джейк после паузы. Я так на нее почти не смотрела. Мой взгляд ушел дальше. В чистом морозном небе ярко сверкали звезды. Я даже разглядела Млечный Путь. А вот это уже не Млечный Путь. «Валькирия!» — громким шепотом сказала я, махнув рукой. «Проклятие! Прижаться к стенам!» Мы вжались в отвесную стену скал. Над нами был небольшой гребень. Вряд ли он закроет нас от инфракрасного сканирования, но от обстрела, может, и спасет. А если это наши? У меня затрещала рация, и оттуда раздалось. «Морган, это ты там внизу?» «Патрик?» Я машинально высунулась из-под гребня. «Это ты в Валькирии?» «Да, я». Вертолет Патрика завис в воздухе. «Зажги фонарь». Мы обозначили нашими фонариками место посадки, чтобы он не раскрыл свое присутствие возможным сторонним наблюдателям своими прожекторами. Едва вертолет сел, мы запрыгнули на борт. Какое счастье! Я села в кресло рядом с младшим братом. Не придется больше идти пешком. Летать рожденный пешком не ходит, ответил мне брат, смеясь и явно переврав классику. Валькирия взмыла в небо. Я летела, сидя рядом с Патриком, полухо слушая его рассказ об их рейде со вторым самолетом. На них тоже напали. Я не ошиблась. Он живо описывал мне бой и свои маневры, едва удерживая себя от желания показать все руками. Я смотрела на него и просто радовалась, что он цел. Что он здесь. Он нашел меня. Я обернулась. Парни дремали. Джейк вроде тоже. А все-таки это символично. Мы практически стали причиной этой войны, вмешавшись в дела корпорации. И мы же ее и заканчивали. Это было странное чувство. Еще недавно за всеми этими вылетами казалось, что этот кошмар никогда не кончится. И вдруг конец. Вот так, сразу. Конечно, дел еще вокруг полно. Надо отловить оставшиеся банды, но это уже дело Национальной гвардии и полиции. Возможно, даже каких-то спецподразделений. А для нас эта война, похоже, закончилась. Через пару часов мы прибыли на место. На посадочной площадке нас встречали. Мы передали нашего пассажира представителям спецслужб, среди которых я узнала Барта. Тот едва кивнул мне, и, забрав мистера Блэка, они уехали. А нам показали, где мы можем, наконец, отдохнуть. Нас ждал горячий ужин, горячий душ и долгожданный сон. Еще через двое суток было объявлено об окончании боевых действий и возвращении воинских частей в места их постоянной дислокации. Флоты повернули от Африки к родным берегам. Самолеты снялись с мест временного базирования и тоже вернулись домой. В Африку были отправлены разные миссии, чтобы выяснить там реальное положение вещей с местным населением, с флорой и фауной. Поскольку авиация работала прицельно, то была надежда на, возможно, минимальный ущерб. Но это все только еще предстояло выяснить, проанализировать и понять, что делать дальше. А в здании Международного совета начал работу суд Международного военного трибунала. На скамье подсудимых, которая была больше похожа на трибуну стадиона, не было свободных мест. «Это еще не все», — объяснили мне. «Это только руководство. Над исполнителями разного уровня будут другие процессы». Процесс был публичным. Война не пропустила никого, и все должны были видеть ее итог. Я смотрела на все со стороны. Я получила официальное распоряжение о почетной отставке. Мне придется пережить вручение еще одной медали почета, а потом Полукс и новый рейд по нашей галактике. Однако сейчас у меня оставалась масса вопросов. Начиная с того, почему, даже с учетом парадокса времени, ученые на странствующей планете прожили столько лет. И их подопечные тоже. Конечно, они постарели, но они были живы. А ведь их отправили с Земли в 70-е годы 20 века. Как такое возможно? Мистер Вульф и доктор Хейвард сказали мне, что это вопросы не на один год исследований. Мистер Вульф выдвинул теорию о двойном парадоксе времени, имея в виду, что на самой странствующей планете время тоже могло течь по совершенно другим параметрам. А доктор Хейвард говорил об изменениях в метаболизме, причины которых еще только предстояло установить. Словом, все это требовало тщательного изучения. Очень надеюсь, что однажды кому-то удастся со всем этим разобраться. Вот только когда это будет? Мне бы хотелось получить ответ на эти вопросы уже сейчас. Я не знала, где сейчас эти ученые из 20 века. В тайной лаборатории какого ведомства их заперли, и что там с ними делают, или что они там делают. Предстанут ли они перед судом за сотрудничество с преступной организацией, или повторится когда-то давно примененная практика забвения? Что еще они смогут разработать в этом случае? Когда ждать появления чего-то нового, более смертоносного и опасного, чем Сиекс? От всех этих мыслей мне становилось дурно. Я не знала, где сейчас находится Рубикон, и что с людьми, которые были у него на борту. Были они живы или уже умерли от старости в своих капсулах, находясь в глубоком сне? Мы могли открыть только неработающие капсулы и не трогали действующие на найденных кораблях, чтобы не выдать себя и не раскрыть свою почти подпольную деятельность. Кроме того, у нас не было технических возможностей, чтобы сделать это в соответствующих условиях и не погубить своими действиями выживших, если таковые были. А на примитивных табло допотопных агрегатов были только параметры среды внутри самой капсулы. И ничего о состоянии людей. С остальными найденными теория двойного парадокса времени не работала. И, даже при самом замедленном метаболизме, они просто не могли столько протянуть. Надо будет еще раз задать этот вопрос Генри Хейварду. Вдруг он уже знает хоть что-то. А кого об этом спросить? Когда я начала наводить справки о Рубиконе, всплыли интересные вещи. Командир Рейнольдс передал свой груз, корабль, прибывшей карантинной службе и показал мне документ, удостоверяющий, что передача груза состоялась. Имя, значащееся на документах, не выдала ни одна поисковая система, хотя обычно бывает 5-6 полных тезок. Такого просто не могло быть. На станции карантинного контроля корабля не оказалось. Кто его забрал? Я, конечно, сказала об этом Барту, но он был занят подготовкой документов к процессу. Ему было не до моих бредовых теорий. Сидя в баре с чашкой кофе, я смотрела на огромный экран над стойкой. Шла трансляция из зала Международного трибунала. Я смотрела на лица тех, кто сидел на скамье подсудимых. В них не было раскаяния. В них была досада поражения. Эти люди так и не поняли, что они сотворили. Одна мысль не давала мне покоя. А на самом ли деле это тузы? Может быть такое, что мы обнаружили лишь верхушку айсберга? Кто остался за рамками этого расследования? Организация, столько веков пребывающая в тени и передающая эстафету своих дел из рук в руки следующим поколениям, не могла не быть готовой к подобному повороту событий. Явно в каждом поколении были готовы свои овцы на заклание, и они бы меня сильно разочаровали, если бы это было не так. А что, если целью этой войны был не сам факт захвата власти, хотя, если и удалось бы, то не помешало бы, а проверить, кто и как себя поведет, кто на чью сторону встанет, как консолидируются силы, выявить слабые места, потом начать планомерно бить по болевым точкам и следующий раз, в тщательно подготовленный момент, выступить с новой силой. И тогда все может сложиться совершенно иначе. Но какую модель мира они хотят предложить взамен той, которая уже есть? Методы их действия не сулили ничего хорошего. Так зачем им менять сложившуюся, прекрасно работающую систему? Зачем? Этот вопрос не давал мне покоя, и я не находила на него ответа. Неужели жажда власти, не теневой, а реальной, так сильна? На этот раз кланы консолидировались вокруг государства. Что же они предпримут, чтобы расколоть этот альянс? Что может заставить кланы повернуться в сторону корпорации? Сменится поколение, сэр Энтони и сэр Финли уйдут в отставку, во главе кланов встанут другие люди, молодые, не такие опытные и проницательные. Надо посмотреть, кто станет преемниками в кланах. Надо изучить их и начать работать с ними уже сейчас, спокойно и аккуратно, чтобы это не начал кто-то другой. А может, нас уже опередили? Мои мысли скакали вперед. Не за горами тот день, когда во главе клана встанет мой сын, и я хочу, чтобы вокруг него были надежные люди. Это то, что я могу и должна сделать. То есть мы. Мы все. И теперь идея Барта со школой обретала совершенно другой смысл. Вероятно, он сразу думал об этом именно в таком ключе. Не зря. Не зря сэр Энтони благоволил ему с самого начала. Он никогда не перестанет удивлять меня. Хотя игра на опережение — это именно то, чему его учили и чем он занимался изначально. Все эти сомнения и подозрения мешали мне поверить в нашу победу над корпорацией. Но кому я могла об этом сказать? Барту? Он занят начинающимся процессом. Майклу? У него родился сын, и ему сейчас вообще ни до кого не было дела. Сэр Энтони? Прямо вижу его тонкое лицо, чуть сдвинутые брови, и легкая снисходительность звучит в голосе, когда он говорит мне: «Фрэнсис, не параной». Был лишь один человек, который так же, как и я, никогда не сбрасывал со счетов теорию заговора. Сэр Финли. «Готово?» Барт коснулся губами моей щеки, выведя меня из состояния задумчивости. Он выкроил время, чтобы повидаться и закинуть меня на обед к дяде. «Готово». Я одним глотком допила кофе и соскользнула с табурета. «Поехали». Он распахнул передо мной дверцу машины. Меня ждал вечер в доме на утесе в компании с сэром Финли. Мне всегда было удивительно спокойно рядом с ним. И я ждала, что он с легкой усмешкой разобьет все мои неуклюжие построения и снимет камень с души. Сейчас он сидел в кресле напротив меня, благодушный после отличного обеда, и пыхтел трубкой, глядя на огонь в камине. «Ты был прав тогда, дядя», — заговорила я, переведя взгляд с огня на сэра Финли. Они решились снова. «И ты была права». Дядя тоже перевел взгляд на меня. Мы были готовы. Его глаза заблестели. Что за время было? Я в жизни столько не ездил. Все эти встречи, переговоры. Дядя попыхтел трубкой, погрузившись в воспоминания. Столько лиц и имен. Мы были в самом эпицентре. Буквально держали руку на пульсе. Он посмотрел на меня прояснившимся взглядом. Мы с сэром Энтони творили историю. Он покачал головой. До сих пор не верю, что нам удалось провернуть все это. Пришлось, правда, уладить несколько старых межклановых конфликтов, но это уже так, мелочи. Сэр Финли махнул рукой. Я смотрела на него. Представляю себе их дуэт. Сэр Финли и сэр Энтони. Хотела бы я увидеть их в деле. Оба были настоящими мастерами интриг и переговоров. Почему-то перед внутренним взором возникла пара касаток, кружащих вокруг тюленей. «У них просто не было шансов», — пробормотала я, кивнув. «Это точно». Сэр Финли выбил трубку. «Расскажешь мне все подробно?» Я хотела знать все. «Конечно. Потом». Сэр Финли отложил трубку и посмотрел на меня строго. «Что тебя гнетет?» — спросил он прямо. Я слегка замялась. «Говори, как есть». И я сказала, как смогла, логично и обоснованно, выложила все, что меня терзало. «Я не слишком нагнетаю?» — спросила я под конец. «Ты многому научилась с тех пор, как...» Он замялся на мгновение. «С тех пор, как занялась делами клана», — сказал дядя, задумчиво скользя взглядом по моему лицу. «А у меня был выбор. Мне пришлось. Здесь есть над чем подумать. Возможно, ты не так уж и далека от истины. Но давай начнем с того, что мы можем проверить уже сейчас». Дядя взял свой поисковик и попросил повторить имя служащего карантинной службы. Я повторила. «Странно». Дядя посмотрел на нулевой результат и перевел взгляд на меня. «Довольно грубо, не находишь? Хотя бы кто-то должен был быть. Может, они так хотят нам показать, что еще ничего не закончилось?» — осторожно спросила я. Дядя снова раскурил трубку. «Может быть. Я займусь этим. А пока держи язык за зубами». Они все равно уже засекли запрос в сети по указанному имени. «Ну и что? Подождем, посмотрим, понаблюдаем». Дядя сосредоточенно пыхтел трубкой. «Черт, а был такой хороший обед!» «Ну, извини». «Нет, правильно, что сказала. Надо это прояснить, пока все бумаги на плаву». Он вдруг улыбнулся. А я уж было заскучал от полного затишья. И вот теперь опять будет чем заняться. Он затянулся и медленно выпустил струйку дыма. «Кстати, ты мне кое-что задолжала?» «Я? Что?» Я лихорадочно рылась в памяти. «Этот старый хвостун все уши мне прожужжал про ваш полет и посадку на Вирджинии», — начал мой дядя. «Ты хочешь пережить аварийную посадку на авианосец?» — спросила я в ужасе. «Нет», — отмахнулся он к моему облегчению. «Лучше. Пойдем со мной». Он легко вскочил и устремился в сад через распахнутые двери. Я последовала за ним, перебирая в уме варианты того, что он мог еще задумать. «Вот». Сэр Финли торжественно взмахнул руками и отступил в сторону, открывая мне обзор. «У тебя есть валькирия?» Я уставилась на вертолет. «Давай прилетим на ужин к твоему дядьке на этом», — весело воскликнул сэр Финли. «Старый хвостун с ума сойдет от зависти. И детишкам радость». Мой взгляд метался по вертолету. «Орудий нет, уже хорошо». «Ну вы даете», — пробормотала я, от всей души надеясь, что сэр Энтони не прикупит себе в ответ истребитель или бомбардировщик. Сэр Финли тем временем уже занял место рядом с креслом пилота. Мне оставалось только забраться в кабину и запустить двигатели. Я надела наушники и велела дяде сделать то же самое. Он был в совершенном восторге. Я связалась со всеми наземными службами, предупредив о взлете Валькирии и, запросив высоту и коридор к указанной цели полета, подняла вертолет в воздух. «Это чтобы нас не сбили», — пояснила я дяде, набирая высоту. Тот нетерпеливо махнул рукой, говоря: «Давай, лети уже». Правду говорят, что каждый мужчина в душе всегда остается мальчишкой. «Когда будем подлетать, выключи бесшумный режим. Пусть все с ума сойдут». «Они и так сойдут, но звук я включу». Не так уж часто дяде выпадает шанс развлечься. Дядя откровенно наслаждался полетом. На ужин мы явились весьма эффектно. Пролетев над лужайкой, где шел прием, и вызвав там немалый переполох, мы сели на соседнюю лужайку. Винты еще не остановились, а к нам уже бежала восторженная ватага детей. «Вот, видишь?» Сэр Финли светился от счастья. Сначала дети облепили его, а затем устремились в вертолет. «Я надеюсь, они его не заведут», — услышала я голос Барта над ухом. «Не заведут», — я помахала блоком запуска. «Мама, где блок запуска?» — раздался вопль нашего сына. «Откуда он знает про блок?» Я повернулась к Барту, тот опустил глаза. «Не говори мне, что наш сын умеет запускать вертолет», — тихо сказала я, не сводя с мужа глаз. Он смотрел в землю. «Не может быть!» Я не верила, что он мог решиться на такое. «Как?» «У них был симулятор, облегченная форма», — поспешно добавил он. «Мама, а где пушки?» Это уже голос нашей дочери. «С пушками?» Я смотрела на Барта, не зная, плакать мне или смеяться. Их надо было как-то удерживать все это время в убежище. Это непросто. Им установили симулятор. «На чем еще они летали?» — вкрадчиво спросила я. «На истребителях, бомбардировщиках и черной смерти», — почти беззвучно закончил Барт. «Папа, это нечестно. Ничего не запускается», — снова раздался голос Эллиота. «Разбирайся сам», — кивнула я в сторону вертолета и направилась к сэру Энтони здороваться. Сэр Финли уже делился с ними впечатлениями от полета. Сэр Энтони пришел в себя от нашей выходки и обнял меня. «Я понимаю, он из ума уже выжил, но ты-то должна была его вразумить», — воскликнул он. «И как я могла это сделать?» Я развела руками. «Вот уж точно никак», — согласился сэр Энтони и повел меня здороваться с остальными. Нас ждал большой семейный ужин, ознаменовавший собой окончание войны. Народа было много. За время войны в убежище все дети сдружились, а семьи сблизились еще больше. При первой встрече Оливия едва не разрыдалась. «Вы такое сделали, а я...» Я посмотрела вокруг на игрушки и детскую площадку. «А ты сделала самое главное. Ты сберегла всех наших детей». Барт обнял ее. «Запомни это. В любой войне дети — это самая главная ценность, и сберечь их — самая высшая цель. И ты сделала это для всех нас. Даже для тех, кого никогда не видела. Ты сделала самое важное. Запомни это». У меня мурашки ползли по коже, когда он это говорил. Я бы не сказала лучше. Сейчас за большим столом в огромном приемном зале совета клана были все. Члены клана, члены моей команды с Полукса, мои братья. Дети помладше носились вокруг, дети постарше сидели за накрытыми для них столами. И там тоже было довольно оживленно. Сэр Энтони лично приветствовал Джейкоба. И я видела, как много для него это значит. Они довольно долго о чем-то беседовали, чем не могли не привлечь внимание всех присутствующих. Сэр Энтони был опытным интриганом и прекрасно знал, что делает. Едва он отошел к следующему гостю, Джейка обступили дамы со всех сторон. Он поддерживал беседу, а его взгляд метался по залу. «Спасай брата», — шепнул мне Барт. «Пусть помучается», — ответила я, но уже через минуту была рядом. «Джейкоб, удели мне минутку, пожалуйста». Я подхватила его под руку и улыбнулась окружающим. «Простите, дела семьи». Я увела Джейка от толпы. «Запомни этот момент», — тихо сказала я ему. «Что это было?» Джейк отпил виски. «Ты не понял?» — прыснула я. «Нет», — он покачал головой. «Сэр Энтони продемонстрировал свое личное расположение к тебе. Ты теперь в рейтинге женихов на первом месте». «Женихов?» Джейк поперхнулся и закашлялся. «Ты смешной», — вернула я ему его фразу. «На тебя официально открыта охота». Джейк перевел взгляд на меня. «Когда, ты говоришь, стартует Полукс?» «Через полгода». Я не могла сдержать торжествующие улыбки. «Ты говорила, там есть место в команде?» Он выжидающе смотрел на меня. «Возможно», — тянула я. «Морган, не заставляй меня умолять». Он снова метнул взгляд в сторону хлопотливых мамаш. «Полгода продержишься?» Я уже откровенно смеялась. «Свалю в Африку. Как раз пригласили». «Ладно, осторожно там. А ты чем займешься?» Джейк перевел взгляд на меня. «Детьми», — вздохнула я. «Придется их немного приструнить. «Ну-ну, удачи!» Джейк салютнул мне стаканом, и его увлекли куда-то Майкл с Патриком. Перед ужином сэр Энтони огласил результаты работы комиссии генетиков и объявил о помолвке Патрика Дугана Моргана и Оливии Морган Маккормик. Патрик был представлен кланом Дуганов в числе других кандидатов. Формальности были соблюдены со всей щепетильностью и со всевозможными экспертными проверками. Дядя сделал все по максимуму, чтобы ни у кого не возникло даже повода для сомнений. Я же не видела более подходящих друг другу людей. Патрик крепко сжал ладонь будущей жены, и на лице его вновь была его открытая мальчишеская улыбка. Эти ребята будут очень счастливы. Барт обнял меня за плечи. «Ты стала сентиментальной?» — прошептал он. «Нет», — возразила я. «Неужели?» — Барт протянул мне платок. «Точно. Щеки у меня почему-то мокрые. Не может быть. Я совсем здесь размякла». Мой взгляд скользил по счастливым лицам в зале, а мыслями я была уже далеко. На мостике Полукса, в созвездии Весы.